Как только все заняли свои места в капитанской рубке, Джим поспешил засунуть в ухо капитана капсулу радионаушника, и в нее ворвался голос диспетчера космопорта Тендариума. «Нет, ни один посторонний крейсер в течение последнего месяца к Селесте не приближался. Да, да, конечно. Весь пакет данных на Черныша Петра Алексеевича и его команду немедленно будет передан генералу Щеглову. Подождите секунду, он уже на связи». «Что там у вас такое стряслось, что вы к Селесте целый флот подогнали?» — послышался из капсулы встревоженный голос дяди Алисы. «5 линейных кораблей и 3 крейсера, это не шутка. Опять сонарианцы зашевелились». Блат выдернул капсулу из уха. Из головы не выходило странное поведение девицы из артефакта. Но он чувствовал, что она не на шутку встревожена и отчаянно пыталась его о чем-то предупредить. Но времени на решение этой головоломки у него не было. «Но кто какие молитвы знает?» — бодрым тоном спросил Блат. «Капитан, это вы к чему?» — осторожно спросил профессор. «Да так, мысли вслух. Нола, лапочка, вырубай скачковые. Аллах Акбар!» Внутри каботажника что-то противно взвыло, и его тряхнуло. Блат насторожился. Все было не так, как в прошлый раз, перед прыжком на Селесту. Тогда он точно помнил, воя не было, и после первого рывка их сразу поглотила тьма. А тут вместо этого мелькают цифры на виртуальных часах, зависших в воздухе над пультом управления. «Блин! Да они же делают обратный отсчет секунд до второй серии рывков!» «Я же говорил, они у меня заработают как надо», — довольно сказал Гии. «Недаром мы снова целых 3 часа над ними бились. Теперь они у нас раньше времени хрен вырубятся». Корабль опять тряхнуло, на этот раз уже дважды. «Это вы о чем?» — заинтересовался штурман. «О скачковых двигателях. У нас их целых 3, — гордо сказал Гиви. Корабль затрясло, как в лихорадке. Он взвыл в последний раз, и навалилась тьма. А спустя 3 суток на стол Петра Виссарионовича Берии легли материалы, только что доставленные с Селесты. Он долго рассматривал умное волевое лицо Питера Блада, сравнивая его с гордым профилем императора Эпсани, который был отчеканен на монете и скрипел зубами. Как? Как такое могло произойти? Как боевой крейсер в мгновение ока превратился в обычный каботажник? Как он с такой скоростью добрался до Селесты и почему уходил в подпространство без малейшего всплеска остаточной энергии? Как он вообще оказался на земле в подземном ангаре на БУ-2? Кто построил этот ангар и когда? Специалисты в один голос утверждают, что этому строению не менее 100 000 лет. Но в те времена представители Homo sapiens еще в звериных шкурах ходили. Не Гиви Зурабович же все это устроил? Головы уже начинали лететь. Своих постов лишились все, кто имел хоть какое-то отношение к этому беспартийному начальнику. Пусть свалки, но все-таки начальнику. А после того, что натворил этот император, запросто могла полететь и голова начальника КГБ. Берия с невольным уважением смотрел на Питера Блада. Да чего же чисто сработал? Под самым носом его службы умудрился со своим сообщником совершить диверсию в музее космонавтики. Да так лихо, что их лица ни разу не попали в объективы камер наблюдения, и подорвал с земли, ускользнув из-под носа, обложивший его со всех сторон космической армады. И на Селесте всех вокруг пальца обвел. Растворился в космосе, прихватив с собой научную экспедицию с кучей зверья, что любопытно, не без помощи местного генерала КГБ. Отложив в сторону фотографию Питера Блада, Берия извлек из папки следующую. Петр Виссарионович не признавал эти современные новшества типа виртуальных голограмм и предпочитал работать по старинке, резонно полагая, что отпечатанные на бумаге буквы, цифры, схемы и картинки гораздо труднее перехватить, чем закодированный сгусток информации, несущийся через пространство. «Так, здесь у нас вся лихая команда Арабеллы, изображена вместе с пассажирами». Сердце Берии ухнуло вниз, перед глазами поплыло. «Не может быть!» Петр Виссарионович дрожащей рукой засунул фотографию в папку и заставил себя успокоиться. «Так...» — Берия активировал свой итер по кодированному каналу. «Сильвестр, срочно проверь, чем занимается твой объект». Изображение крепкого, подтянутого мужчины, возникшего над итером, неопределенно пожало плечами. «Своим сыном на Багамах дурака валяет». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «А я вот уже нет». «Не может быть!» — побледнел Сильвестр. «Сейчас проверю». «Проверь. Обязательно проверь!» — кивнул Берия. «Я тоже здесь кое-что проверю». Берия отключил итер и опять задумался. «Эпсания. Зона Бетланда галактического рукава Кентавра. Гигантская территория и практически нулевые данные о том, что там творится. 80 000 световых лет. С нашими скоростями даже в подпространстве до этой зоны лет 30 добираться. А с кораблями Эпсани? Что-то говорило Берии, что Арабелла добралась до Селесты не за одни сутки, а гораздо быстрее. «Главного аналитика ко мне!» — рявкнул Берия, и дверь с треском распахнулась. Главный аналитик всегда входил, открывая дверь с ноги. На пороге стояла обвешанная манистами цыганка. «Вижу, тоска у тебя на сердце, касатик!» «Еще какая! Одели давай!» «Тебе официальную аналитическую сводку дать? Или будем работать по старинке?» «Сначала официальную». «Как скажешь, но я бы на твоем месте на официальной сводке не полагалась. Неточная наука». Цыганка села за стол, перетасовала галактические карты и принялась их раскладывать. «Ну вот, созвездие Стрельца опять под раком». «Ты еще скажи под мухой», — раздраженно буркнул Берия. «Ладно, давай по старинке». «Вот это другое дело!» — оживилась цыганка, извлекая из складок пестрого платья засаленную колоду карт. «На кого гадать будем?» «На бубнового валета!» — буркнул Берия. Карты зашуршали по столу. «Ух, не сладко придется твоему бубновому валету! Светит ему дорога дальняя и казенный дом. А вот и бубновая дама нарисовалась. Так... «А откуда здесь бубновая дама?» «Касатик, да ты не все данные своему главному аналитику дал!» Берия тяжко вздохнул, открыл папку и предъявил главному аналитику последнюю из просмотренных им фотографий. «Вот это другое дело, да только все равно не то!» «В смысле, как не то?» «В смысле, червоная эта дама!» Ткнула в фотографию Алисы цыганка. «А не бубновая. А валет наш в масть пошел. Ты гляди, как под него бубновая дама-то ложится. В ней твое спасение, Виссарионыч. Если она вовремя под бубнового валета не ляжет, хана тебе. Тебе и всей нашей федерации. Да нет на их корабле больше никаких бубновых баб!» Взорвался Берия. «Ну, нет, так будет, я ж говорю, дорога дальняя, казенный дом». А уж где твой бубновый валет бубновую даму подцепит, в дороге или в казенном доме, то одному создателю известно. Крепись, Виссарионыч, да, и еще совет. На создателя надейся, а сам не плашай. Цыганка собрала карты и удалилась. На этот раз Петр Виссарионович раздумывал недолго.